трещина. Левое предплечье трактора легло гризли поперек горла, чуть ниже кадыка, и гидравлика вжала его в стекло с усилием, от которого глаза наемника расширились, а ноги оторвались от пола на несколько сантиметров. Он повис на моем предплечье, скребя пальцами по наручу трактора, и хриплый свист из сдавленного горла был единственным звуком, который ему удавалось издать. Официальный заказ на датчики был наживкой. Я говорил тихо, почти шепотом, но в лаборатории было так тихо, что каждое слово отскакивало от стен и кафеля, и все слышали. «Ты знал, куда мы идем? Выкладывай, сука. Что за контракт у тебя?» Гризли дернулся. Мышцы штурмового аватара были мощнее моих в чистом сравнении, но гидравлика трактора давала тройной коэффициент усилия на хвате, и в позиции, где я прижал его к стене предплечьем, у него не было рычага. Физика. Она работала одинаково что на Земле, что на Terra Prime. Нет точки опоры, нет силы. Он это понял быстро, потому что дураки на Terra Prime не выживают дольше месяца, а Гризли выжил значительно дольше. Глаза бегали влево, вправо, к двери, к группе, ко мне. Расчет, шансы, варианты. Я видел, как он перебирает их, как перебирают карты в плохой комбинации, надеясь, что где-то между тузом и двойкой прячется козырь. Козыря не было. Он это тоже понял. «Да», — голос вышел хриплым, сдавленным, но внятным. Гризли перестал дергаться и обмяк в моей хватке, повиснув на предплечье, как тряпичная кукла, только тяжелее. «Был заказ от людей Штерна». Штерн, вивисектор, мучитель динозавров. Оказывается, щупальца у полковника тянулись дальше, чем я думал. Значительно дальше. Подробнее. Я чуть ослабил давление на горло. Ровно настолько, чтобы он мог говорить полными предложениями, а не хрипами. Гризли сглотнул, кадык прошелся по моему предплечью вверх и вниз. «Спуститься в эту лабу», — заговорил он быстро, выплевывая слова, как бегун выплевывает мокрота на финише. «Забрать жесткие диски с серверов и активировать протокол зачистки». «А мы? Вас должны были эвакуировать до активации». «Должны были». «Угу», — повторил я, и интонация, с которой я это сказал, заставила его вжать голову в плечи. «А если бы не успели?» Гризли промолчал, молчание было красноречивее любого ответа. «Мне нужен был БТР и снаряга», — выдавил он после паузы. «Официальный квест в системе на датчике — это прикрытие. Чтобы комендатура дала машину и боекомплект, без этого я бы не добрался до шахты. А семья платит хорошо, кучер, очень хорошо. Достаточно, чтобы закрыть глаза на...» «На что?» «На детали!» Он опустил взгляд. «Детали. Сотни коконов с тварями, которых нельзя убить, и существо на каталке, собранное из человека и ящера, хирургическими скобами и черной слизью. Это его детали». Кира двигалась быстро. Я увидел движение боковым зрением, стремительный рывок, с которым ее тело перетекло из неподвижности в действие, и дульный тормоз снайперской винтовки с глухим стуком уперся Гризли в висок. Металл вдавился в кожу, оставив белую вмятину, и палец Киры лег на спусковой крючок. «Ты вытащил нас на убой ради левой премии, урод!» Голос ровный, тихий, холодный. Фит вздрогнул. Я увидел, как его лицо прошло через три выражения за секунду. Шок, непонимание, осознание. Он не знал. Реально не знал. Это было видно по тому, как расширились зрачки и как задрожала нижняя губа. На мгновение, прежде чем армейский рефлекс взял управление. Руки вскинули автомат, и ствол нашел Киру, потому что разведчик реагирует на угрозу ближайшему союзнику раньше, чем успевает разобраться, кто прав. «Ствол вниз, Кира!» Его голос был высоким, натянутым, с хрипотцой, которая выдавала адреналин. Руки чуть дрожали, и мушка автомата плавала, описывая мелкие круги на фоне плеча Киры. «Опусти пушку! Он наш командир!» «Бывший командир», — поправила Кира, не отводя ствола. «Эй, народ!» Док отступил на два шага в сторону, поднял раскрытые ладони на уровень груди. «Универсальный жест. Я не при делах. Давайте без лишних дырок в головах, а? Нам их и так снаружи хотят наделать, если кто забыл». Комната стала маленькой, слишком маленькой для пяти человек, три ствола которых смотрели не в одну сторону. Я чувствовал, как натягивается воздух. «Хватит». Я опустил гризли. Он осел по стеклу, хватая ртом воздух. Я развернулся и встал между Кирой и Фидом. Правая рука трактора отвела ствол автомата Фида в сторону, сразу направившись к затвору. Левая в тот же момент одним коротким движением отстегнула магазин, а правая толкнула затвор, выпуская патрон из патронника. Технический прием, рассчитанный не на то, чтобы покалечить, а на то, чтобы превратить оружие врага в бесполезную железку. Магазин лязгнул о кафель. После этого правое плечо вошло в пространство между Кирой и Гризли. Оттесняя ее назад, жестко, весомо, сбивая линию прицела, ствол винтовки скользнул по моему наплечнику и ушел в сторону. Я встал в центре комнаты. Шаг 12 висел на груди, на ремне, и обе руки были свободны. Я обвел всех взглядом, медленно, каждому по секунде, Фиду, который стоял с разряженным автоматом и смотрел на меня так, как смотрят молодые бойцы на старшего, который только что забрал у них игрушку. Кире, которая отступила на шаг, но ствол держала в рабочем положении. И в ее глазах вопрос читался ясно. «А ты кто такой, чтобы мне указывать?» Доку, который застыл с поднятыми ладонями и выражением человека, наблюдающего за поездом, который сходит с рельсов и пытающегося решить, в какую сторону прыгать. Гризли за моей спиной кашлял и массировал горло. «Игрушки убрали», — сказал я, — «обе». Тишина. Я отдал ей повиснуть. Секунда, две. «Командир, здесь теперь я». Голос вышел ровным, тяжелым, как бетонная плита, и таким же непробиваемым. «Потому что этот», — кивок назад через плечо на Гризли, — «мыслит кредитами, а я мыслю выживанием». Фит открыл рот, закрыл. Я видел, как он переваривает происходящее, как в его голове сталкиваются лояльность к командиру, с которым он ходил в рейды, и понимание того, что командир подставил их всех ради денег от людей, которые создали тварей за дверью. «Кто не согласен?» — продолжил я, не повышая голоса. «Прямо сейчас срезаю сварку с дверью. Выходите. Жалуйтесь мутантам. Уверен, они внимательно выслушают». Пауза. Фит сглотнул. Нагнулся, поднял магазин с пола, медленно показывая, что не собирается стрелять, посмотрел на меня и кивнул. Коротко, без слов, кивок означал то, что нужно было. Кира щелкнула предохранителем, ствол винтовки опустился. Она тоже кивнула одним движением, сухим и точным, как все, что она делала. Гризли за моей спиной тяжело дышал, кашлянул еще раз, молчал. Я не стал оборачиваться. Его молчание было согласием, а больше мне и не требовалось. Власть перешла. Просто, быстро. Не потому, что я хотел командовать. Я никогда не хотел. Командование означало ответственность за чужие жизни. А чужих жизней на моей совести и без того было достаточно. Но между «не хотел» и «должен» лежала пропасть шириной в одну заваренную дверь и глубиной в сотню бессмертных тварей. И в этой пропасти не было места для демократии. Снаружи. За дверью в заваренную гермостворку ударило что-то тяжелое. Глухой утробный звук, от которого по металлу прошла вибрация, и сварной шов моего резака тихо звякнул, принимая нагрузку. Второй удар, третий. ритмичные и настойчивые, как стук метронома в пустом зале. Металл пока держал. Ключевое слово «пока». «Обыскать помещение», — сказал я. «Голос командира. Новая роль, старая привычка. Вентиляция, запасные выходы, чертежи, данные. Все, что поможет нам выбраться. Время пошло». Группа разошлась, Фит двинулся к дальней стене, где в полумраке угадывались шкафы и полки. Кира скользнула к терминалу у левой стены, над которым тускло мерцал зеленый огонек аварийного питания. Док вернулся к каталке, потому что для него существо на столе было не кошмаром, а образцом для изучения, и оторвать его от образца можно было только физической силой. Гризли оставался у двери, массируя шею и глядя на пол. Я подошел к металлическому стеллажу у правой стены. Тяжелая конструкция с выдвижными ящиками на направляющих, покрытых ржавчиной. Потянул верхний. Направляющие заскрипели, и ящик вышел с сопротивлением, выдохнув облачко пыли и запах старого металла. Внутри ржавые инструменты, зажимы, скальпели, пинцеты с почерневшими губками, ампулы пустые, с остатками высохшей жидкости на дне, с нечитаемыми этикетками, шприцы в стерильных упаковках, пожелтевших от времени. Второй ящик, рывок, резкое движение отозвалось в правой руке, и боль прострелила от запястья до локтя. Острое, знакомое, как голос старого врага. Чиненный чип, который Алиса заменила на четверке, работал, но не идеально. Мелкая моторика восстановилась, грубая сила тоже, а вот резкие рывковые движения по-прежнему посылали через руку электрические разряды, от которых сводило пальцы. Шнурок подошел и потерся мордой о мою здоровую ногу. Тихое, осторожное движение, от которого на душе стало чуть теплее. Маленький хищник не понимал, что происходит, но чувствовал, что его человеку плохо, и предлагал единственное утешение, которое умел. Присутствие. Очередной удар в дверь заставил его вздрогнуть и прижаться плотнее. Я положил ладонь ему на загривок, коротко, на секунду. Перья были теплыми. «Народ!» — голос Дока прозвучал от вешалки у входа. Он стоял, держа на вытянутой руке грязный лабораторный халат, снятый с крючка. Другой рукой он протирал пластиковый бейджик, закрепленный на нагрудном кармане. Плюя на него и оттирая грязь большим пальцем, как мальчишка чистит найденную монетку. «Тут написано...» «Минуту. Старший научный сотрудник. Проект X7. Допуск Альфа-1». Он поднял голову и обвел нас взглядом, и веселье окончательно покинуло его лицо, уступив место выражению, которое я видел у людей, складывающие головоломку и нашедших ключевой фрагмент. «Они не шахтеров скрещивали», — сказал он медленно, с расстановкой, вбивая каждое слово как гвоздь. «Те твари снаружи, в которых вросла рабочая одежда, это не подопытные, это сами лаборанты и ученые. Люди, которые работали здесь, в этой лаборатории, в этих халатах. Их собственный эксперимент поглотил их». Тишина, только удары в дверь глухие, мерные, настойчивые. Я посмотрел на халат в руке Дока. На бейджик с выцветшей фотографией, на которой угадывалось лицо, улыбающееся в камеру. Ирония. Тот, кто создавал монстров, сам стал монстром. На Терра Прайме эксперименты заканчивались так часто, что впору было вписать это в контракт мелким шрифтом. Результат может отличаться от ожидаемого, включая превращение в бессмертного мутанта. Гризли шевельнулся у двери. Я услышал, как он откашлялся и повернул голову. Наемник стоял, привалившись к стене. В его позе читалось желание вернуть хоть каплю того авторитета, который я у него забрал вместе с командованием. Желание быть полезным. Показать, что он не просто наемник с теневым контрактом, а источник информации, который стоит того, чтобы его пока не убивали. «В общем...» — заговорил он, и голос его был хриплым, потому что мое предплечье оставило на его горле память, которая пройдет не скоро. Насколько я знаю, здесь нашли не только праймий. Я повернулся к нему полностью. Лицо держал нейтральным, но внутри что-то щелкнуло, как щелкает боек при взведении курка. Информация. За информацию на Terra Prime можно было простить многое. Не все, но многое. На нижних горизонтах, — продолжил Гризли, — вскрыли пещеру, природную полость в горной породе. Глубоко под основными выработками. Там был источник этой черной дряни. Он кивнул на стены, на пол, на тонкий слой слизи, который покрывал каждую поверхность лаборатории. Неизвестный катализатор. Биологический агент с регенеративными свойствами, которые выходили за рамки всего, что наука видела раньше. Семья почуяла деньги. Огромные деньги. Регенерация тканей, восстановление органов, потенциальное бессмертие. Вывести его на поверхность не вышло. Он разлагался на воздухе. Терял свойства за несколько часов. Семье пришлось строить лабораторию в тайне прямо здесь, в забое. Опять Штерн. Паутина тянулась от полковника во все стороны, как от паука, который плетет сеть годами и контролирует каждую нить. А потом... Гризли замолчал на секунду. Потом что-то пошло не так. Связь оборвалась, шахты закрылись. Заперли, закончил я, и забыли, пока не понадобилось забрать исследование. Интересно же, что получилось. Гризли кивнул. Коротко, тяжело. Картинка постепенно складывалась. Я повернулся к Кире. Она стояла у терминала, и ее пальцы бегали по клавиатуре, покрытой черной пленкой. Экран мерцал зеленым. Слабый аварийный режим, который каким-то чудом продержался 10 лет на резервных батареях. Буквы на экране были мелкими, расплывчатыми, но читаемыми. «Ева», — сказал я мысленно, — «подключись к терминалу. Вытяни все, что сможешь». «Уже работаю, шеф. Беспроводное соединение установлено. Протоколы безопасности устаревшие, обхожу за секунды. Данные фрагментированные, но восстановимые. Дай мне минуту». Я ждал. Удары в дверь продолжались, и интервалы между ними сокращались. Металл гудел, и мне показалось, что один из сварных швов тихо скрипнул, как скрипит трос под нагрузкой, близкой к разрывной. «Есть», — голос Евы зазвучал в голове быстрый, деловитый. «Проект «Химера», гриф «Совершенно секретно», куратор полковник Штерн. Цель — создание автономных биологических юнитов для работы в условиях Terra Prime. Юниты должны обладать регенерацией местной фауны, адаптацией к повышенному кислородному фону, способностью к самообеспечению пищи и, внимания, управляемостью через стандартный нейрочип корпорации». Они создавали солдат, бессмертных, самовосстанавливающихся, питающихся чем попало и управляемых дистанционно через нейрочип. Армия, которой не нужны базы, снабжение, эвакуация раненых, армия, которая не умирает. Я озвучил для группы, коротко выжимая из Евиных данных суть. Проект «Химера» они пытались создавать рабочую силу и солдат. Существ, которым не нужны фильтры, кислород, которые жрут все подряд и регенерируют в черной среде. Управление через нейрочип. Пауза. Все переваривали. «Но черная слизь, — продолжил я, — оказалась не просто катализатором, она поглотила их умы. Перехватила контроль. Создатели создали инструмент, инструмент создал создателей заново. По своему образцу и подобию, и запер в коконах, ожидая. Чего именно ожидая, я не знал и не хотел знать, потому что варианты, которые подбрасывало воображение, были один хуже другого. Я заметил в углу лаборатории за опрокинутым стеллажом бронированный настенный сейф, компактный, вмурованный в стену, с электронным замком, экран которого давно погас. Подошел, достал резак, баллон был почти пуст, после заварки двери, но на петли сейфа хватит. Активировал автоматическую сварку в режиме резки. Голубое пламя зашипело, и я повел его по верхней петле. Металл потек за 12 секунд. Нижняя петля еще 15. Резак чихнул и погас, выработав топливо до капли. Дверца сейфа повисла на замке, который без петель потерял смысл. Я поддел ее пальцами трактора и отогнул, как крышку консервной банки. Внутри лежали инъекторы, 4 штуки, аккуратно уложенные в ряд, каждый заполнен красной жидкостью. Боевой стимулятор, судя по маркировке, чистый, высшей пробы, из тех, что корпоративные медики выдают элитным штурмовым группам перед операциями, за которые не пишут рапортов. Рядом с инъекторами лежал металлический цилиндр. Темный, матовый, длиной сантиметров 15, с гнездом крепления на одном конце и маркировкой, которую я не опознал. Модификатор. Брони или оружие без инструкции не определить. Система мигнула на визоре. Обнаружена добыча, стимулятор «Красный Феникс». 4 штуки, качество редкое. Модификатор, неизвестный образец, 2. Требуется идентификация. Я убрал инъекторы в подсумок. Цилиндры туда же, лут есть лут. На Terra Prime не бывает лишнего снаряжения, бывает только недостаточное. Я выпрямился и повернулся к главному серверу лаборатории. Значит, данные ценные, значит, забираем. Потому что информация, которую враг хочет уничтожить, по определению является информацией, которую я хочу сохранить. Аксиома, проверенная на 3 континентах и подтвержденная на 4-й планете. Я сделал шаг к серверу. И в этот момент док стоял у бронестекла, разделявшего лабораторию и внешний коридор, прижав ладонь к мутной поверхности и вглядываясь наружу. Где нормальный человек отворачивался, док вперялся. «Эй!» — позвал он, не оборачиваясь. «Посмотрите на это!» Я подошел. Бронестекло было толстым, сантиметров 5, с мелкими пузырьками внутри и слоем грязи снаружи, через который мир по ту сторону виделся, как сквозь мутную воду. Но увидеть можно было достаточно. В коридоре на полу у стены лежала оторванная конечность. Вероятно, мы отстрелили ее в бою. Или она застряла в двери, когда мы ее закрывали, и оторвалась. Неважно, важно было то, что с ней происходило сейчас. Черная слизь на полу коридора двигалась. Медленно, целенаправленно, тонкими ручейками она стекалась к оторванной руке. А потом лужа потекла по полу в сторону зала, откуда мы пришли, против уклона, вверх по бетону. Медленно, но неостановимо, унося растворенный биоматериал обратно, к телам, к кокону, к гнезду. Кормежка. Она возвращала потерянное, утилизировала поврежденные части и отправляла сырье на переработку. Безотходное производство, замкнутый цикл. Тварей нельзя убить, потому что каждый убитый фрагмент поглощался средой и использовался заново. Идеальная система. Если бы меня попросили описать ад, я бы затруднился придумать что-нибудь более законченное. Док отлепился от стекла. На его лице работала мысль. Он потер подбородок грязной перчаткой и заговорил. «Слизь», — сказал он, — «это не просто клей, не просто среда для регенерации. Она единая, понимаете? На стенах, на полу, на потолке, в коконах. В ранах твари везде она одна. Одна и та же субстанция. Связанная нейросеть, улей». Он повернулся к нам, и глаза у него были яркие, лихорадочные, как у игрока, который увидел выигрышную комбинацию. «Общая кровеносная система», — продолжил он, повышая голос, набирая обороты. «Каждый кокон подключен к ней. Каждая тварь питается через нее, она распределяет ресурсы, передает сигналы, координирует поведение. Коллективный разум на биологической основе, а если это улей...» «То где-то есть матка», — закончил я. Док щелкнул пальцами и ткнул в мою сторону. «Именно», — где-то в самом низу шахты. Источник, который эту слизь производит и контролирует. Ядро системы. Гризли говорил про пещеру на нижних горизонтах, а? Вот там она и сидит. Убей ядро, и вся сеть ляжет. Коконы сдохнут. Регенерация остановится. Твари станут обычными кусками мяса, которые можно убить обычными пулями. Теория. Логичная, построенная на наблюдениях и здравом смысле. У меня не было оснований ей не верить. У меня также не было оснований верить, потому что теории на Terra Prime стоили примерно столько же, сколько обещания корпорации на рекламных плакатах. Но кое-кто в комнате поверил. Сразу, безоговорочно. С мгновенной жадностью, которая загорается в глазах людей, увидевших шанс превратить смертельную опасность в смертельное богатство. Гризли. Я видел, как изменилось его лицо. Алчность. Древняя, простая, сильнее страха, сильнее стыда, сильнее инстинкта самосохранения. Золотая лихорадка, которая гнала людей через океаны, через пустыни, через минные поля, невидимо через шахты, с бессмертными мутантами. Он шагнул ко мне. Глаза горели, руки жестикулировали широко, размашисто, как у торговца на базаре, расписывающего достоинство товара. «Кучер». Голос стал другим, быстрым, горячим, с той убедительной интонацией, которую я слышал у вербовщиков, мошенников и командиров, отправляющих солдат в безнадежные атаки. «Послушай, ты слышал, что он сказал? Матка, матка! Одна цель — мы опускаемся, находим ее, убиваем. Они все разом сдохнут, все до единого!» Он придвинулся ближе, понизил голос, но азарт прорывался сквозь шепот, как пар сквозь щели котла. «А железа матки — чистый концентрат из ядра, ты понимаешь, сколько это стоит? Семья на черном рынке отвалит миллионы, миллионы, кучер, каждому, не тысячи, не сотни тысяч, миллионы! На Земле можно будет купить собственный остров, дом на берегу океана, все что угодно. За один спуск, один рейд. Пошли вниз!» Он выдержал продавщицкую паузу и добавил, глядя мне в глаза: «Я поделюсь контрактом. Поровну, честно, каждому по доле». Я смотрел на него. Молча. Миллионы. Остров. Дом на берегу океана. Слова, которые должны были зажечь огонь в животе и погнать вперед в темноту навстречу неизвестному ядру, неизвестной твари на нижних горизонтах, неизвестной шахты. Красивые слова. У меня был сын, живой или мертвый, на Востоке 5, за сотни километров отсюда. И чтобы добраться до него, мне нужно было выбраться из этой дыры. Живым, с целыми руками, ногами и головой. Мертвый миллионер не спасет сына. Мертвый бедняк тоже. Но бедняк хотя бы не полезет в жерло вулкана за горстью алмазов. Я опустил взгляд, отстегнул магазин «Шаг 12», металл магазина лег на ладонь знакомым весом. Я посмотрел в окошко индикатора. 14 патронов, 14 тяжелых пуль 12-го калибра, каждая из которых могла снести голову твари, но на 30 секунд, после чего слизь вырастет новую. Магазин вернулся в приемник с характерным щелчком. «Хер тебе, а не остров», — сказал я. Голос ровный, спокойный, без интенционных украшений. Чтобы зачистить улей, нужен взвод штурмовиков с огнеметами, саперная группа с термобарическими зарядами и эвакуационный вертолет на поверхности, а не кучка наемников с половиной боекомплекта и одним медиком, у которого главное оружие — это сарказм. Док хмыкнул. Гризли открыл рот. «Мы ищем вентиляционную шахту», — продолжил я, не дав ему вставить слово. «Пробиваем потолок и выходим наверх. На поверхность, к мамонту. К нормальному воздуху и нормальной жизни. Это приказ». Последние два слова я произнес тем весом, который не допускал толкований. Слово, которое в армии означает «делай» или «объясняй трибуналу, почему не сделал». А «натера прайм» означало «делай» или «объясняй тварям, почему стоишь на месте». Я посмотрел на группу. По очереди, каждому в глаза. Кира кивнула. Это значило «согласно, работаем». Фит выдохнул. Длинный облегченный выдох, который он, вероятно, держал в легких с того момента, как Гризли произнес слово «миллионы». Его плечи опустились, и на лице проступило облегчение. Он кивнул. Док поднял руки в жесте капитуляции. «Я за выход», — сказал он. «У меня на земле кот некормленный». Гризли стоял, челюсти сжаты, кулаки тоже. Желваки ходили под кожей на скулах, как поршни под капотом. Я видел борьбу. Она продолжалась секунды три, и я готов был к тому, что он сорвется и полезет спорить, доказывать, уговаривать, и тогда мне пришлось бы снова прижать его к стеклу и объяснить в более доходчивой форме. Но Гризли был профессионалом, плохим командиром, жадным наемником, лживым сукиным сыном, но профессионалом. Профессионал умеет считать. 14 патронов, 4 бойца. С неполным боекомплектом, неизвестное расстояние до ядра, неизвестное количество тварей на пути и ноль информации о том, что такое матка и как ее убить. Арифметика покойника. Та самая, про которую мне говорил Гриша в кабинете на четверке. «Твоя взяла, старик», — сказал он с привкусом проглоченной обиды. Кулаки разжались. Медленно, палец за пальцем, как будто каждый отпускал свой собственный миллион. Удары в дверь прекратились, как будто кто-то нажал кнопку «выключить», и тишина навалилась на лабораторию. Фит первым заметил перемену. Его голова дернулась к двери, и я увидел, как напряглись мышцы шеи, как пальцы перехватили автомат удобнее, как глаза сузились. Разведчик. Привычка слушать тишину так же внимательно, как другие слушают звуки. Потому что в красной зоне тишина часто означала, что хищник затаился и ждет. «Они перестали», — сказал он. «Слышу», — ответил я. Тишина. 5 секунд. 10, 15. На войне есть два вида тишины. Первая, когда противник отступил, перегруппировался, ушел. Вторая, когда противник перестал ломиться в дверь, потому что нашел другой путь. Мне очень хотелось, чтобы это была первая. Чутье, которое кормило меня предчувствиями на минных полях, говорило, что вторая. Шнурок подтвердил. Маленький хищник, забившийся под столом во время моего разговора с Гризли и притихший, вдруг начал скулить, истошно, панически, на высокой ноте, от которой волоски на руках вставали дыбом. Он выскочил из-под стола и попятился в центр комнаты, прижимаясь к полу так низко, что живот волочился по кафелю. Хвост поджат, перья прилизаны, и все тело дрожало мелкой непрерывной дрожью. Потом он задрал морду и посмотрел вверх на потолок. Я поднял голову. Луч фонаря скользнул по потолочным панелям, по мертвым лампам, по кабель-каналам. И нашел вентиляционные решетки. Широкие квадратные решетки промышленной вентиляции, каждая 0,5 на 0,5, закрепленные на саморезах в потолочных панелях. 4 штуки, по одной в каждом углу лаборатории. Стандартная система воздухообмена для подземного помещения. Из ближайшей решетки доносился звук, похожий на то, как густая жидкость продавливается через узкое отверстие, бульканье, чавканье и тихое шипение, как будто что-то горячее касается холодного металла. На пол лаборатории упала первая капля. Она шлепнулась на белый кафель с негромким влажным звуком и расплылась темной кляксой. За ней вторая, третья. Из всех 4 решеток одновременно, как дождь, начинающийся с первых крупных капель перед грозой. «Наверх!» — я выкрикнул, и рука уже тянулась к шаку. «Все смотрят наверх!» 4 фонаря ударили в потолок. Вентиляционные решетки набухали. Черная жидкость проступала сквозь прорези, продавливалась между ламелями, свисала тяжелыми нитями, которые тянулись к полу и обрывались, шлепаясь каплями. Поток нарастал, капли сливались в струйки, струйки, в ручейки, и через решетки уже лилось густо, мерно, как мазут из опрокинутой бочки. Слизь хлынула на пол, черные лужи растеклись по белому кафелю, сливались, расширялись, и комната, которая минуту назад была просто грязной и заброшенной, превращалась... «Они — вентиляция!» — голос Фида. «Они пролезли через систему воздуховодов!» «Да, они пролезли. Твари, которые не смогли пробить заваренную дверь, перестали пробивать, потому что зачем ломать стену, если можно просочиться сквозь вентиляцию?» Слизь была жидкостью. Жидкость проходила там, где не пройдет тело. А слизь несла в себе все, что нужно для сборки нового тела. Биоматериал, генетическую информацию, программу. Путь наверх через вентиляцию, который я планировал как отход, был залит черной дрянью. Забит, закупорен. Они превратили наш запасной выход в собственную точку входа. Лужи на полу бурлили. Они росли на глазах, выстреливая из жидкости тонкими стержнями, ветвились, утолщались, формируя скелетную структуру, на которую тут же начинала натягиваться плоть. Сборка. Живые 3D-принтеры из биоматериала, твою мать. Тварь формировалась прямо на полу лаборатории. Вторая лужа бурлила у дальней стены, третья — под окном бронестекла, четвертая — у самых ног дока. Пять тварей. Шесть. Формирующихся одновременно в разных точках комнаты, как солдаты, десантирующиеся в тыл противника. Вентиляция продолжала лить. Поток усиливался, док отступил назад, его спина уперлась, и он обернулся. Гермодверь, тяжелая стальная с желто-черной маркировкой радиационной опасности по периметру и трафаретной надписью, которую я прочитал через всю комнату, потому что буквы были крупные, красные, рассчитанные на то, чтобы их видели издалека. Нижние горизонты, уровень допуска альфа-1. Несанкционированный доступ запрещен. Нижние горизонты. Туда, куда хотел спуститься Гризли. Туда, где, по его словам, лежала пещера с источником черной дряни. И где сидела матка, конечно. Туда, куда я категорически отказался идти 30 секунд назад. «Кучер!» — док кричал, срывая голос, и глаза на его лице были белыми от ужаса. «Твою мать, что делаем-то, кучер?» Первая тварь встала, полностью целиком собранная из ничего за 15 секунд. Она стояла на четвереньках в луже слизи, мокрая, блестящая и с раскрытой пастью. Повернулась ко мне. Я вскинул шаг 12. Глухой удар выстрела заполнил лабораторию, отразился от стены, и пуля 12-го калибра вошла в безглазую голову твари и вынесла все, что было внутри. Тело осело, обмякло. Конечности подогнулись, и тварь шлепнулась обратно в лужу, из которой выросла. 3 секунды. Слизь уже потянулась к огрызку шеи, уже заползла внутрь, уже бугрилась. Я посмотрел на тварь с растущим черепом, на поток из вентиляции, на лужи, в которых собирались новые тела, на решетки в потолке, через которые я собирался выводить группу наверх, и которые теперь были залиты черной жижей. Потом перевел взгляд на гермодверь за спиной дока. Желто-черная маркировка, красные буквы, нижние горизонты, пещера, матка. Единственная дверь в комнате, которая не была ни заварена, ни залита слизью. Единственный выход, ведущий не наверх, а вниз. Поправил ремень шака на плече, стянул потуже, чтобы не болтался при беге. Проверил подсумки на ощупь, не глядя, потому что глаза были заняты тварями, которые поднимались вокруг нас, как грибы после дождя. Только грибы не имели когтей и не пытались тебя сожрать. Лицо под визором окаменело. Я чувствовал это изнутри, чувствовал, как мышцы вокруг глаз и рта стянулись. И выражение стало тем, которое появлялось на моем лице перед разминированием. Перед тем, когда вариантов не остается, единственный выбор — это вперед. «План А пошел по известному месту», — сказал я. Голос ровный, почти спокойный. «Отходим в нижний шлюз. Вариантов нет. Идем убивать матку». Глава 10. «Отходим!» — рявкнул я. «К нижней двери! Огнем прикрывайте!» Фит среагировал первым. Развернулся на пятках и открыл огонь от бедра, веером не целясь, потому что в комнате, где враги росли из пола на расстоянии вытянутой руки, прицельная стрельба была роскошью, а заградительный огонь — необходимостью. Автомат загрохотал, и гильзы полетели из окна выбрасывателя яркой латунной струей, звеня о кафель и подпрыгивая. Пули входили в формирующиеся тела с влажным чмоканьем, разрывая бледную кожу, дробя хрупкие кости, которые еще не успели затвердеть. Твари оседали, расплескивая слизь, но через секунду начинали собираться заново. Кира встала рядом с Фидом и работала винтовкой в ином ритме. Одиночные, прицельные, каждая пуля в голову. Не для того, чтобы убить. Убить здесь было нельзя, а для того, чтобы откинуть назад, сбить формирование, выиграть еще 3-4 секунды, пока слизь восстановит разрушенный череп. Метроном. Выстрел, пауза, выстрел. Бледные силуэты валились один за другим, и на мокром полу лаборатории извивалась каша из конечностей, слизи и формирующейся плоти. Я прикрывал левый фланг из шака. 12-й калибр работал грубо наотмашь, превращая каждое попадание в мясную кашу. Тварь, поднимающаяся из лужи у бронестекла, снесло назад и впечатало в стену, оставив на стекле мокрый темный след вокруг нее. Другая, выросшая почти у моих ног, получила пулю в грудь и разлетелась на куски, которые шлепнулись на кафель и немедленно начали стягиваться обратно, как капли ртути, бегущие к центру. 12, 11, 10 патронов. Периферийным зрением я поймал движение справа. Не твари, гризли. Он не стрелял. Штурмовая винтовка висела на ремне, болтаясь у бедра, и обе руки наемника были заняты другим. Он стоял у главного сервера, к которому Ева подключилась минуту назад, и прикладом автомата бил по пластиковой панели на передней стенке. Раз, два. Пластик треснул, лопнул, полетели осколки. Гризли сунул руку внутрь, зацепил пальцами что-то в глубине корпуса и рванул на себя. Серверный диск, толстый прямоугольник в металлическом корпусе с мигающим зеленым диодом, который гас и загорался. Данные. Все данные проекта «Химера», которые Ева скачивала по беспроводному каналу, лежали на этих дисках, и Гризли выдирал их из стойки с тем же выражением, с каким мародер выдирает золотые зубы у трупа. Второй диск. Рывок, треск разъемов, обрывки кабелей повисли лохмотьями. Гризли сунул оба диска в глубокий набедренный подсумок. Застегнул клапан. Я видел. Крестьянничество чистой воды. Пока мы жгли патроны, прикрывая отход, он обеспечивал себе гонорар от семьи. Деловой подход. Рациональный. Если бы я не был занят тем, что стрелял в бессмертных мутантов, которые росли из пола, я бы набил ему морду. Но тварей становилось больше с каждой секундой. Вентиляция продолжала лить черный мазут, и приоритеты были расставлены жестко. Сначала выжить, потом бить морды. 9 патронов, 8. Я развернулся к гермодвери. Желто-черная маркировка, красные буквы. Нижние горизонты, уровень допуска Альфа-1. Панель управления справа от двери мерцала тусклым красным огоньком, означавшим блокировку. Электронный замок активный, питающийся от тех же аварийных батарей, что и терминал. Времени на вежливость не было. Бронированный кулак трактора врезался в панель. Пластик разлетелся, электронная плата треснула пополам. Из корпуса вывалился клубок проводов, разноцветных, тонких, перепутанных. Я сгреб их левой рукой, рванул, выдирая из гнезд, и отсортировал по памяти. Красное питание, синий сигнал блокировки, зеленый привод засова. На любой планете, в любой армии, в любую эпоху электромеханические замки строились по одной и той же схеме, потому что инженеры всех стран и корпораций учились по одним и тем же учебникам, и за это я был им благодарен. «Ева», — мысленно и быстро позвал я, — «замыкай». Зеленый на красный импульс через нейроинтерфейс. «Есть, шеф». Импульс прошел через мои пальцы, через оголенные провода в электропривод замка. Короткий точный 12 вольт. Достаточно, чтобы соленоид дернулся и убрал фиксатор. Засовы лязгнули. Тяжелый металлический звук, от которого по створке прошла вибрация. Замок открылся. Я отступил на шаг и пнул дверь ботинком трактора. Тяжелая стальная створка распахнулась внутрь, ударившись о стену с гулким грохотом. Из нее дохнуло воздухом, теплым, густым, с привкусом серы и чего-то органического, отчего Генезис мигнул очередным предупреждением. За дверью темнота. Фонарь выхватил из нее металлические перила, решетчатый пол площадки и первый пролет лестницы, уходящий вниз по спирали и растворяющийся во мраке. «Внутрь!» — я заорал, перекрывая грохот стрельбы. «Живо!» Шнурок проскочил первым, серо-зеленая полоса метнулась у меня между ног, когти процокали по решетчатому полу, и маленький хищник исчез в темноте лестничного пролета. Инстинкт — бежать от того, что страшнее тебя, в направлении, где этого пока нет. Умный зверь. Док рванул следом, тяжело топая ботинками по металлическим ступням. Рюкзак с медкомплектом подпрыгивал на его спине. Кира прекратила стрелять, развернулась и проскользнула в дверь одним текучим движением, не касаясь косяка. На пороге обернулась и дала еще два выстрела в лабораторию точных, экономных, потом скрылась внутри. Фит попятился к двери, поливая комнату из автомата короткими очередями. Вспышки дульного пламени освещали его лицо внизу, и в этом стробоскопическом свете оно казалось маской из черного и оранжевого. Он перешагнул порог задом, запнулся о край, но удержался на ногах и, продолжая стрелять, завалился за створку. Гризли запрыгнул следом, молча, без лишних движений. Подсумок с ворованными дисками хлопал по бедру. Я влетел последним, перешагнул порог, развернулся и обеими руками схватился за край стальной створки. Тяжелая тонна с лишним на ржавых петлях. Потянул на себя. Петли скрипели, створка шла неохотно, и в сужающуюся щель я видел лабораторию, залитую черной слизью, из которой поднимались бледные тела. Десятки одновременно, как саженцы из грядки, и ближайшие уже тянуло ко мне когтистую руку. Дверь захлопнулась. Удар стали о сталь, от которого содрогнулась лестничная клетка. Засов я не стал трогать, потому что электроника замка была мертва после моего взлома. Вместо этого выхватил резак. Баллон пуст. Я вспомнил это в тот момент, когда нажал на кнопку зажигания, и ничего не произошло. Пустой щелчок. Топливо кончилось еще в лаборатории, когда я резал сейф. Черт. «Фит», — я обернулся. «Горючее. Все, что есть, быстро». Фит порылся в разгрузке и бросил мне маленький цилиндрический баллончик. Сменный картридж для полевой горелки, тонкий как палец, с резьбовым соединением. Не идеал, топливо в нем на 30 секунд работы, может, 40, если сэкономить. Но выбирать не приходилось. Я свинтил пустой баллон с резака, навернул новый, активизировал автоматическую сварку, голубое пламя зашипело, и я повел его по стыку двери и рамы, начиная сверху, где зазор был шире. Металл темнел, краснел, белел, капли расплавленной стали падали на решетчатый пол, площадки и остывали оранжевыми бусинами. Искры летели. Сварной шов тянулся по периметру. Вверх, правая сторона, вниз. На левой стороне баллон чихнул, пламя замигало. Я прижал сопло к металлу плотнее, выжимая последние капли топлива. Шов замкнулся. Неровный, грубый, с наплывами и кавернами, не для приемки ОТК, но для того, чтобы удержать дверь, от ударов изнутри достаточно. Резак погас. И почти сразу по ту сторону двери ударило. Раз, другой, третий. Глухие тяжелые удары, от которых створка дрогнула. Но сварной шов держал. Дверь гудела, вибрировала, и каждый удар отдавался в ладонях, которые я еще не убрал с ее поверхности. «Держит пока». Я отступил от двери. Повернулся к группе. Четыре лица в лучах настольных фонарей. Бледные, потные, напряженные. Фит тяжело дышал, на его щеке розовела свежая царапина от осколка кафеля. Кира перезаряжала винтовку, не глядя на руки. Док прислонился к перилам и вытирал лоб рукавом, размазывая грязь и пот. Гризли стоял чуть в стороне, прижимая ладонь к подсумку с дисками, как скупец прижимает кошелек. А ниже, за их спинами, в темноту уходила лестница. Индустриальные металлические пролеты, решетчатые ступени, перила из стальной трубы, покрытой ржавчиной. Путь наверх отрезан. Позади нас заваренные двери орда бессмертных тварей. Позади них еще одна заваренная дверь и зал с сотнями коконов. Позади зала тоннель с баррикадой мертвецов и взорванный вход, подпертый обломком валуна. Четыре слоя стали и камня между нами и солнечным светом. Билет в один конец. Я посмотрел вниз, в черноту лестницы, и чернота посмотрела на меня. Хорошо, хоть ничего не сказала. «Пошли», — сказал я. Мы начали спуск. Бетонные стены, ржавые перила, пыль на ступенях, кабели вдоль потолка. Фонари освещали серые и рыжие, и единственным звуком были наши шаги по решетчатому металлу, гулкие, ритмичные, эхом уходящие вниз и возвращающиеся оттуда искаженными, как будто внизу кто-то повторял за нами. Потом стены начали меняться, бетон стал тоньше. Между блоками проступал природный камень, темный, слоистый, с прожилками кварца, который поблескивал в свете фонарей, как иголки. Затем бетон кончился совсем, и стены стали каменными, грубо вырубленными в породе, с характерными следами отбойного молотка и буровых коронок. Мы спускались ниже уровня шахтной крепи, породу, которую человек копал, но не обустраивал. Вскоре появилась слизь, сначала отдельными пятнами, тонкими пленками на камне, похожими на черную плесень, потом пятна сливались, расширялись, и к десятому пролету стены были покрыты сплошным слоем черной биомассы, толстым, блестящим, пульсирующим. Я провел рукой по перилам и отдернул, потому что металл под ладонью был теплым и влажным, обтянутым пленкой органики, как кожей. Здесь слизь была другой, живой, активной. Она двигалась медленно, еле заметно, слизь дышала, пульсировала. Если приложить ладонь к стене, можно было почувствовать ритмичное сокращение, как пульс огромного спящего существа. А потом я увидел жилы. Толстые в руку толщиной. Темно-багровые тяжи, которые проходили внутри слизи, как кровеносные сосуды внутри тела. Они тянулись по стенам сверху вниз, разветвляясь, соединялись, образуя сеть, и по ним двигалась жидкость. Я выключил фонарь. Остальные сделали тоже один за другим. И настольные лучи погасли, но темнота не пришла. Вместо нее мир окрасился в красное. Тусклое, неровное, пульсирующее свечение, которое шло отовсюду, от стен, от потолка, от пола, от каждой жилы и каждого сгустка биомассы. Улей светился сам. Нутро живого организма, внутри которого мы спускались, как микробы в чужом теле. Температура росла с каждым шагом, я чувствовал это даже через охлаждающую систему трактора, которая работала на пределе, отводя тепло от мышечного каркаса. Воздух стал густым, влажным, осязаемо плотным, как в бане, только баня не пахла серой. На визоре один за другим выскакивали алерты. Критическое содержание, сероводород, концентрация 87. Обнаружены споры неидентифицированного организма. Шипение клапанов, тихое механическое, на шее трактора и на шеях остальных аватаров. Встроенные фильтры дыхательной системы активировались автоматически, перекрывая внешний забор воздуха и переключаясь на внутренний рециркуляционный контур. Воздух в легких стал чище, прохладнее, с легким привкусом активированного угля при выдохе, и запах серы ушел на второй план, приглушенный фильтрами до фонового уровня. Досадно, что базовая модель фильтров защищает только от крупных частиц. Кашель раздался за спиной, надсадный, мокрый, захлебывающийся. Я обернулся. Маленький Троодон стоял на ступеньке двумя пролетами выше и кашлял, мотая головой с открытой пастью, из которой тянулись нити слюны. Перья на загривке слиплись от влаги, глаза слезились, и каждый вдох давался ему с видимым усилием, со свистом, с хрипом, от которого меня передернуло. Споры. Сероводород. Аватары имели фильтры, Троодоны нет. Я поднялся к нему, присел на корточки, шнурок ткнулся мордой мне в ладонь, горячий, мокрый. Из горла вырвался тонкий скулёж, от которого все внутри меня сжалось. У меня была бандана, запасная, свернутая в нагрудном кармане разгрузки. Серая тактическая ткань, плотная, дышащая, из тех, что используют как шейный платок в пустыне или как фильтр от пыли. Я вытащил ее, расправил, отстегнул с пояса флягу, свинтил крышку и полил ткань водой. Вода впиталась, и бандана потяжелела, потемнела, пропитавшись влагой. Шнурок смотрел на меня и не двигался. Доверие. Как у ребенка, который позволяет врачу делать укол, потому что рядом стоит мама. Я обернул мокрую ткань вокруг его морды, закрыв ноздри и пасть, и завязал на затылке между ушами тугим узлом. Импровизированный респиратор, не противогаз, но влажная ткань задержит споры и частично отфильтрует сероводород. Шнурок мотнул головой, раз, другой, пытаясь стряхнуть непривычный предмет. Ткань держалась. Он фыркнул через мокрую бандану, чихнул, тряхнул всем телом, от кончика носа до кончика хвоста, как собака после купания. Потом смирился. Посмотрел на меня снизу вверх янтарными глазами, в которых поверх страха и дискомфорта читалось что-то похожее на возмущение, мол, серьезно, ты обмотал мне морду тряпкой? «Терпи», — сказал я, — «внизу будет хуже». Он чихнул еще раз с такой силой, что чуть не упал, потом прижался к моей ноге, боком, к голени, привычным жестом, и мы продолжили спуск. Группа возобновила шествие. Гризли шел впереди, после эпизода с дисками он вызвался идти первым. Вероятно, пытаясь восстановить подобие репутации. Я позволил, пусть идет. Если внизу есть что-то опасное, штурмовой аватар с полным магазином примет на себя первый удар. Циничный расчет, но на Terra Prime цинизм был синонимом выживания. Я нагнал его на очередной площадке. Молча шагнул вплотную и положил ладонь трактора ему на плечо. Тяжело, весомо, с давлением, которое заставило его остановиться и повернуть голову. «Ты диски дернул», — сказал я, тихо, чтобы слышали только мы двое. Впрочем, акустика лестничной клетки делала тихо понятием относительным. И я не сомневался, что Фит и Кира слышали каждое слово. Пока мы патроны жгли, прикрывая отход, ты набивал подсумок. Гризли повернулся ко мне. На его лице медленно проступала ухмылка, наглая, откровенная, из тех, от которых хочется ударить, но за которыми стоит расчет, а не бравада. «Мы все равно идем к матке», — сказал он, похлопав ладонью по набедренному подсумку, где лежали ворованные серверные диски. Глухой стук металла о металл. «Я просто обеспечил нам двойную оплату. Подумай, кучер, без меня эти диски сгорели бы вместе с лабой, когда семья активирует термитный протокол. А так у нас есть козырь, информация, за которую заплатит семья. Или Роскосмонедра, или да кто угодно, кому интересен проект Химера. Я обеспечил нам всем страховку, каждому по доле». Его голос звучал убедительно, рассудительно, деловито. Гризли верил в деньги. Это был его язык, по которому он ориентировался в мире, где компасы сбивались от местного электромагнитного фона. Я смотрел на него. Секунду-две. У него была логика. Диски действительно сгорели бы, если бы семья активировала зачистку. А так мы имели на руках данные проекта «Химера», которые стоили, вероятно, больше, чем все, что я заработал за 30 лет службы. Козырь.